Глава 9. «Маша!» — стучался в дверь ванной муж. «Маша, ты там уже полчаса сидишь! Открой!» События вечера стали для меня огромным потрясением. За какие-то сутки моя жизнь перевернулась с ног на голову. И как теперь существовать дальше, я не понимала. Одно знала наверняка — не смогу быть с ним вместе. Наш брак закончился. И как бы Марк это ни отрицал, это конец. Я знала, что брак-разводный процесс в разгар кампании — это жирное пятно на репутации и проигранные выборы. Если я так сильно подставлю Марка и подам на развод сейчас, то обрету в его лице врага. Оставалось лишь дождаться выборов, и тогда можно действовать. «Мария, если ты немедленно не откроешь, то я снесу дверь». «Сейчас выйду!» Я наконец-то взяла себя в руки и открыла замок. Дверь тут же распахнулась, и в ванную зашел разъяренный муж. «Какого черта, Маша? Что за детский сад?» Метал взглядом молнии. «Никакого детского сада, Марк». Я протиснулась мимо него и прошла в спальню. «Надеюсь, ты успокоилась, и мы можем поговорить, как взрослые люди?» Он шел за мной следом. «О чем разговаривать, Леонов?» Я прошмыгнула в гардеробную, достав пижаму. «К примеру, о том, чтобы ты не глупила и не вздумала сейчас устраивать скандал». Он замер позади меня, и я напряглась, чувствуя его всем телом. «Ты разве плохо меня знаешь?» Набрала полные легкие воздуха и обернулась к мужу, понимая, что обнажиться перед ним больше не смогу. «Я не из тех, кто трясет грязным бельем перед публикой, но и жить я теперь с тобой не сумею». «Это всего лишь обида, Маша. Ты поспишь, переваришь информацию и поймешь, что ничего страшного не произошло. У всех случаются интрижки, но это никак не влияет на мое отношение к тебе». «Хочешь сказать, ты раньше изменял мне?» Старалась игнорировать новый болезненный укол в сердце. «Конечно, нет». — нахмурился он. «Знаешь, это уже не важно. Достаточно того, что ты сейчас натворил». «Да ладно тебе, крох!» Он сделал шаг ко мне, дотрагиваясь до лица костяшками пальцев. Я отшатнулась, чувствуя абсолютную неприязнь к этому мужчине. Достаточно было вспомнить его разговор с другой женщиной, и меня передернуло от отвращения. «Не трогай меня!» прорычала сквозь зубы и вместе с пижамой хотела проскользнуть мимо него. «Да ладно, Марусь», — улыбнулся Леонов. «Это лишь непростой этап в отношениях. Мы сможем все преодолеть». «Что ты несешь, Марк? Что ты несешь?» Не выдержав, я повысила голос. «Это не период такой. Это измена. Мало того, у тебя будет ребенок на стороне. И ты говоришь, что мы справимся со временными сложностями? Спешу тебя огорчить. Дети рождаются навсегда, а не на время». «Я же сказал, что разберусь с этим. Она избавится от него». «А любовницу-то свою спросить не хочешь? Согласна ли она будет с таким положением дел? Может, она всю жизнь спала и видела, как забеременеет от губернатора старше нее в 2 раза, родит и будет получать от него жалкие подачки до конца жизни?» «Не будет никакого ребенка. Можешь даже не волноваться об этом». Марк снова попытался меня обнять, но я вырвалась из его лживых рук, что только сегодня лапали другую женщину. «Чего тебе не хватало?» Толкнула его в грудь. «Чего?» Я смотрела на него снизу вверх и чувствовала, будто мою грудь разорвали и раскромсали сердце на части. «Я же все для тебя делала, все!» «Карьеру собственную забросила, чтобы заниматься твоим престижем, уделяя все время социальной работе и повышая твой рейтинг. В сексе никогда не отказывала. Хотела экспериментов, так и к ним я была готова». Грудь сдавила от подкативших рыданий. «За что ты так?» Снова ударил его в грудь, но он даже не шелохнулся. «Да что я сделаю против такого огромного и сильного мужчины?» «Отвечай, ну же!» «Будь мужиком и неси ответственность за свои действия!» «Что ты молчишь?» Не переставала толкать его. Взгляд Марка темнел с каждым моим новым ударом. А затем он обхватил меня за руки, прижимая их к бокам по швам, и выкрикнул. «Да не знаю я!» Смотрел мне в глаза, тяжело дыша. «Она просто подвернулась под руку, просто слишком навязчиво себя предлагала, а меня все задолбало, понимаешь? Стресс этот бесконечный, гонка, идеальная ты, покорно выполняющая любое мое желание. И я понял, что задолбался. Хотелось чего-то нового, другого, ясно? Спустил пар и забыл!» Теперь кричал он. А у меня с каждым новым его словом сердце все стремительнее падало в пропасть, и кровь стыла в жилах от того, насколько цинично и прозаично все оказалось. «И что теперь? Ну не услышала бы ты наш разговор, и жили бы, как и прежде!» «Ничего не изменилось. Я тебя люблю и хочу с тобой полноценную семью. А в промежутках между походами к репродуктологу, встречами с журналистами, собраниями и супружеским долгом ты будешь хотеть чего-то другого. И вместо этой девицы появятся другие. Мне же будет отведена роль идиотки, мебели, которой можно пользоваться, когда нужно, либо отвернуть лицом к стене, чтобы не увидела того, что не положено». «Такова мужская натура. Ты думаешь, кто-то другой живет иначе? Или что Роман был бы другим с тобой?» Зло усмехнулся. «Нет, любимая, все мы одинаковые. И всем рано или поздно начинает хотеться разнообразия». Упоминание бывшего жениха отдалось глухой, почти забытой болью. Думать о том, что он вернулся в город, сейчас не было сил. «Тогда лучше быть одной, чем терпеть подобное скотство». Глаза заволокло пеленой слез, и по щекам побежали ручьи. «Одна ты уже не будешь, Маша. Если стала моей женой, то обратной дороги не будет. Я разведусь с тобой. Пройдут выборы, и я сразу подам на развод». «Это исключено». Наконец-то отпустил он мои предплечья, и я почувствовала, как те места, где находились его пальцы, начало покалывать, когда туда наконец-то прилила кровь. «Из нашего брака у тебя один выход — смерть. Если ты думаешь, что сможешь заручиться чьей-то поддержкой, то спешу тебя разочаровать. Никто не станет тебе помогать. Никому не нужны проблемы с губернатором. И тебе тоже». Вышел наконец-то из гардеробной, оставив меня одну осмысливать услышанное.